Любое явление, если на нем сосредоточиться, можно углублять, расширять и усовершенствовать в его эволюционном аспекте. При сосредоточении на нем оно как бы растет, как бы касается беспредельности, в которой существует все и которой касается каждое явление своими гранями. Индивидуализация явления необходима, чтобы оно могло быть осознанным и выявить себя таковым. Сущность его сводится к тому, что нет даже двух человеческих глаз одинаковых. Индивидуализм не враг коллектива, но отдельный инструмент в огромном оркестре. Враги коллектива не индивидуальность, но самость, эгоцентризм и самовозвышение. Культ себе служения вредоносен необычайно, но лучшая скрипка оркестра – его украшение и гордость. Индивидуальное творчество писателя избавляет его от подражания. Не самость, но индивидуализм, то есть самобытность и своеобразность творчества ценны. Индивидуальное вливается в общее, как созвучное, гармоническую его часть украшая, обогащая и расширяя его.